совсем карасо, если все думай колхозом». Начальник Дальстроя приказал отдать лучшие машины, оборудование и специалистов во вновь созданное юго-западное управление. Колосову нужно было набирать новых людей, обучать. Он поехал по приискам. На Золотистый попал ночью. В конторе начальника прииска не оказалось. Он проводил в лагпункте собрание. Юра пошел в зону. Там было тихо, только кое-где проходили заключенные, забравшись по уши в бушлаты. В столовой горел яркий свет, у дверей толпился народ. Как видно, мест не хватало, и люди стояли в тамбуре. В приоткрытую дверь выбивалась полоса желтого света и падала на худые лица заключенных, пристроившихся у стены. Высокий человек с тощей бороденкой и в выпуклых очках вытягивал длинную шею, заглядывая в помещение. Знакомый профиль, стекла очков привлекли внимание Колосова. «Только! Неужели он тут? Но почему не дает о себе знать? Нет, едва ли!» Юра подошел к столовой и громко закашлял, как когда-то в Средникане, когда хотелось позлить Белоглазого. Ему показалось, что человек с рыжей бородой вздрогнул. «Он...» Мужчина медленно повернул голову, и Юра встретился с потухшим взглядом. Худой, морщинистый, с черными помороженными щеками и выпеченный вперед нижней губой. Что-то тупое, безразличное и совершенно незнакомое в лице. Нет, не он. Кроме очков и близорукого прищура, ничего похожего. Юра сбежал с крылечка и снова оглянулся. Рыжебородый сосредоточенно смотрел в другую сторону. В конторе уже толпились прослышавшие о приезде Колосова заключенные. «Гражданин начальник, возьми! Токарь-универсал 7-го разряда!» «Какие станки знаешь?» – на ходу спросил Юра. «Да как они? Вот, тварь, память!» «Такмаки!» – подсказал кто-то из двери. «Ну да, такмаки!» «Да это нефтяные двигатели!» – засмеялся Колосов. «Ну все равно, там болванки таскать, что-нибудь вертеть. Возьми, начальничек!» «Формовщик 8-го разряда по художественному литью», – проталкивался вперед высокий парень с мушкой на щеке. «Куда прешь ты, морда? Моя очередь!» – двинул его плечом второй. «Слесарь я, лекальщик, требуется?» Колосов улыбнулся и вынул из кармана пачку чертежей. «Ну, с кого начнем?» – поднял он голову. Парни переглянулись. «Кто знает, вдруг потребуется просто чернорабочий, а может, удастся как-нибудь обмануть?» Белоглазов, конечно, сразу узнал голос Колосова. Все это время в душе он ждал этой встречи, знал, что Колосов постоянно бывает на приисках. И вот теперь он стоял в нескольких шагах. Анатолий охватил страх. «Что же делать? Признаться, а потом...» Вдруг не поверит и оттолкнет. Но это было бы еще полбеды. А если броситься обниматься? Кто-кто, а он, Белоглазов, на горьком опыте знает, чем может все это кончиться. И тень ляжет не на одного Юрку. Белоглазов постарался придать лицу отсутствующее выражение, выпятил нижнюю губу и посмотрел тупым, безразличным взглядом. Сердце вырывалось из груди. Выдержать бы эти несколько секунд. Кажется, удалось. Он услышал, как сбежал Юрка, услышал, как смолкли вдали его шаги. Анатолий вздохнул и сразу почувствовал, как ему стало холодно. «Что с вами, бывший?» – поднял на него глаза Кротов. «Эге, брат, да на вас лица нет. Шли бы лучше в барак». У конторы толпились заключенные. Старост открывал дверь и приглашал то литейщиков, то станочников, предупреждая всех, что берут только с малыми сроками. Спросили инженера-геолога. «Неужели Юрка решил еще проверить таким способом?» Белоглазов прошел к себе в палатку, но почти сразу же туда заглянул нарядчик. «Эй ты, Фитиль, ты числишься геологом?» – окликнул он Белоглазова. «Нет». Анатолий вышел и долго бродил от палатки к палатке. Он не обвинял Колосова за то свое письмо, в котором он рассказывал об аресте своего дяди, старого большевика. «Ну что с Юры взять?»